Бронекостюмы Вереск 312 могли распознавать даже лазутчиков-инсектоидов, не в полной мере, конечно, но колебания воздуха во время их движения, как сказала себе, были видны отчетливо, причем уже на расстоянии 200 шагов. С таким обмундированием мой маленький отряд теперь может быть уничтожен либо по их личной глупости, либо если они случайно встретят жнеца инсектоидов, ну или подобное чудовище Д-ранга, хотя, насколько я знал, остальные хозяева гнезд обычно предпочитают не покидать своих владений и отъедаться в комфорте, а не бродить невесть где в поисках приключений на свои хитиновые брюшки. Следующим утром я был на удивление бодр и проснулся даже раньше, чем мои воины, лишь Мариш бодрствовал и стоял на страже. Владыка Афет, поклонившись, произнес Мариш: снаружи все спокойно, жуки близко к нашей пещере не приближались. Хватит вслушиваться в пустоту, нетерпеливо произнес я, приготовь мне поесть и травяного отвара завари. Да, владыка Афет, вновь поклонившись, ответил Мариш. Хватит постоянно кланяться, как безмозглые первобытные ящерицы, разозлившись, бросил я, мне от вас не поклоны нужны, а грамотное выполнение моих приказов, так что не стой столбом и поторопись с моим завтраком. Воин рванул в сторону костра, не хуже голодной лесной крысы, и немедленно начал звенеть котелками. Я же, не став дожидаться, пока еда будет готова, решил выйти из моего лагеря и немного осмотреться, а заодно перебрать новые карты навыков, что удалось добыть из мира Сейласта. Иллюстрация. Завораживающая красота пещер. Но начал я не с них, а с карты навыка, что смогли добыть мои бравые воины в мое отсутствие. И сказать по правде, такой удаче можно было только позавидовать. Карта навыка, повышенная чувствительность к всплескам магической энергии, 1-1. Ранг F, описание, позволяет в пассивном режиме ощущать магические потоки и возмущения на огромном расстоянии. Чем выше ваш параметр восприятия, тем больше область работы навыка. Насыщение, 2-10 ОС. С одной стороны, это всего лишь навык F-ранга, но с другой, это даже не природная особенность, а дар их бога всем существам мира Сшорс. Так что шанс его выпадения в виде карты был, наверное, очень близок к нулю, но все же я держу ее в руках. Не скажу, что особенность невероятно полезная или что-то около этого, но получить за 10 ОС, возможность чувствовать на больших расстояниях всплески маны и к тому же пеленговать их, это в любом случае полезное приобретение. Так что вопроса изучать или нет, конечно, не стояло. Внимание! Изучить навык повышенная чувствительность к всплескам магической энергии, 10 ОС, да нет, 0910, 2041, 25 тысяч. Странные ощущения на мгновение охватили мой разум и восприятие, перемешивая все чувства между собой, но уже через один удар сердца потолок снова вернулся на свое место и голова перестала кружиться. И я ощутил потоки магической энергии, причем крайне отчетливо, хотя естественно в радиусе моего восприятия никаких всплесков не наблюдалось. Но вот природные русла концентрированной маны я чувствовал прекрасно и, честно говоря, до этого момента даже не подозревал о подобном. Медленно двигаясь по дну пещеры, я постепенно приближался к одному такому энергетическому руслу. Но так как резерв был уже полон, проверить скорость восстановления маны во время нахождения в нем не представлялось возможным. Мгновенно перебрав в голове все возможные варианты, я крайне осторожно начал создавать в своей руке кристалл маны, внимательно следя за поведением энергии вокруг. Но как я и думал, уплотнение маны не привело к появлению всплеска в пространстве. Скорее всего, потому что энергия как раз-таки не расширялась, а наоборот принимала структурированную форму. Но так или иначе, создание кристаллов маны никоим образом не сможет привлечь инсектоидов со всей округи. Поэтому уже через минуту у меня в руке оказался кристалл маны объемом в 179 единиц. И судя по тому, что я не старался сделать его объем больше, то можно сделать вывод, что с увеличением характеристики интеллект и качество кристаллов маны тоже стало значительно выше. Как и восполнение энергии во время нахождения внутри энергетического русла. Причем разница была почти двукратная. И если учесть, что с моим уровнем восприятия я мог чувствовать ману в радиусе почти 3 верст, а количество энергетических колонн, что я ощущал, переваливало за сотню, то все вышесказанное может в будущем сильно повысить мои магические способности. И в особенности, количество применений заклинания лечения на мое старое тело. И если может показаться, что радиус действия навыка повышенной чувствительности слишком мал, то это немного неверно, ведь если судить по моим внутренним ощущениям, то магический всплеск я смогу почувствовать на расстоянии не меньше 300 верст, а вот потоки маны только на 3 версты. Что еще мне показалось странным, так это невозможность использовать внутреннее лечение, ведь заклинание не покидало пределов моего тела, но проведя ряд экспериментов, я понял, что если довести чары до момента активации, то всплеск будет все равно очень серьезным и огромное количество жуков запеленгует мой лагерь. Закончив с таким неожиданным, а главное приятным подарком, я начал перебирать выпавшие с хуманов и архонтов карты навыков. Уже не помню, от каких именно врагов достались эти карты, да и не важно это на самом деле. Главное, что помимо 21 пустышки Е-ранга у меня оказались в наличии приличные карты навыков, что было необычно, но все равно радовало душу старого десятника. И как итог, мне досталось два навыка владения мечом, одна боевая форма, но крайне посредственная, позволяющая находиться в ней всего 2 часа в сутки, но зато количество активаций не ограничено. Но из всего этого роскошного многообразия выделялся один навык. Карта навыка, малая ментальная связь, 1-1. Ранг Е, описание, позволяет в пассивном режиме слышать яркие, сформированные мысли, адресованные владельцу, а также по желанию передавать свои мысли заранее выбранным целям со специальной меткой. Количество меток ментальной связи ограничено 10 единицами. Метки можно поставить или удалить на существо, находясь от него не дальше 10 шагов. Количество меток 0-10. Насыщение 1-100 ос. Как я понимаю, этот навык выпал либо с тех разведчиков, что следили за моими апартаментами в гостинице, либо с архонтов. Хотя, честно говоря, я очень рассчитывал с жреческой братьей получить навык долголетия, но, видимо, моя удача в 8 единиц не идет ни в какое сравнение с этим же показателем в 1 единицу у жалкого Лиура. Но если вспомнить, то этот мелкий потомок аристократов действительно невероятно удачлив, ведь даже почивший везунчик Чекир мог бы ему позавидовать. Потому, как из более чем 300 рядовых гоблинов, ушедших на эту злосчастную миссию в мир Тиссер, он оказался в коротком списке живых победителей из 3 существ. Естественно, настоящих аристократов из числа старших офицеров, по сути не рисковавших своей жизнью, учитывать в этом списке не стоило. Достойный результат, ничего не скажешь. Но возвращаясь к навыку, не скажу, что это был один из лучших образцов, что мне доводилось видеть, но и не худший точно. Но тот же навык группа выигрывал по многим показателям, но изучить его определенно стоит. Ведь схожие по действию умения связи между собой никогда не конфликтовали, единственное, что жаль, так это практически полное отсутствие насыщения карты. Но в любом случае этот навык в значительной степени повысит боеспособность, пусть не меня, но моего подразделения точно. Внимание! Изучить навык «Малая ментальная связь» 100 ос, да нет, 0910, 1942 25 тысяч, знания, как таковые, оказались крайне скудными. Просто последовательность операции и некоторое количество воспоминаний бывшего владельца. Но от столь простого навыка ожидать многого не стоило. Да и дистанция эффективного использования в 20 верст как бы намекала на это. Закончив на этом разбор не слишком впечатляющих трофеев, я вернулся в лагерь, где уже ароматно пахло не столько едой, сколько моим любимым травяным отваром. Честно говоря, пока я не потерял чувство вкуса, то даже подумать не мог, что так любил с аппетитом покушать. Мне казалось, что с возрастом я избавился от всех страстей и стал относиться к ним совершенно нейтрально, но, видимо, все было не так, как мне казалось, все же внутри я так и остался тем старым гоблином, и хорошо это или плохо ответить будет сложно, даже самому себе. Позавтракав и дождавшись, когда бойцы проснутся, я установил на каждом из них метки ментальной связи и опробовал их в действии. И естественно, себе и Улиру создавать направленный мысленный посыл удавалось значительно легче, в отличие от 2 более глупых гоблинов, но думаю, они как-нибудь приспособятся со временем. Но в любом случае, связь мне нужна именно с Сибией, ведь в случае опасности я смогу вернуть ее в карту, вне зависимости от разделяющего нас расстояния. Нет, конечно, дистанционная связь с Улиром будет полезна, просто их жизни для меня не столь важны, вот и все. Когда солдаты снова выдвинулись на разведку территорий, я занялся таким долгожданным ремонтом комплекта активной брони модели Крушитель Зертас 314. Ведь себе, еще находясь в мире Сейласта, таки смогла достать все необходимые вещества, что запрашивал этот ненасытный экзокостюм. Конечно, отдельных узлов, как, например, нужную модель магического ядра, она достать, естественно, не смогла, как и необходимого боевого излучателя для генератора подавления окружающего пространства. Но так или иначе, для восстановления большинства систем сырья было более чем достаточно, ведь мой заказ в 10 раз превышал необходимое количество веществ. Так что в будущем проблем с ремонтом активной брони возникнуть не должно.